Ну и ветер. С ног валит. Замерзла. Губы не шевелятся. А они в поле уже 16 часов. Да, нелегко дается сибирский хлебушка. Да, уж это так. На таком ветру, под грохот, на трясучке. И без воздуха почти сутки. С ума можно сойти. Такие вот они. Гул стоит, за стеной слышно. Еще гектаров 50, и все. Ну, смахнут и эти. Мы их таким могутным обедом да ужином накормили. Смахнут. А им, кажется, понравилось мясо по-французски. Не то слово, три противня умяли, я и оглянуться не успела. Павел хорошо сказал. Мясо говорит по-французски, макароны по-итальянски, а хлеб по-сибирски убирать надо. Да, этот скажет. На-ка, чайку, согреешься. Вон Михеич с Никитой забежали, так по третьей кружки пьют. Зачем столько заварки? Так за полночь только такой пьют. Спасибо, Наталья. Напоила и согрела ты нас знатно. Теперь хоть до утра крутиться можно. Счастливо, счастливо вам хлебушка вывозить. Спасибо, ой, на добром слове. Спасибо. Давай покурим, Михеич. И потонем. Давай. Эка туча какая наползла. Посмотри, все небо обложило. Ни просвета, ни звездочки. Ни как белые мухи полетят. Похоже, полетят. Как бы не прихлопнуло снежищем-то, успеть бы убрать. Покуриваете? Ну что там, чайком разжиться можно? Можно. А ты никак уж загрузился? А как же. По самые бортики. Ты что ж, Стас, опять в который раз без очереди прошмыгнул? Ну, погоди. А что годить-то? Меня послали сюда хлеб вывозить, а не ромашки собирать. Я и вывожу. И все по графику. Вот у меня все записано. Я точно знаю, за сколько минут каждый комбайнер бункер намолачивает. И у меня рассчитано, когда и кому машину подавать. У него, видишь ли, все рассчитано. А ты не рассчитал того, что нам эти лишние тонны тоже не ромашки на фуражку? Посовестился бы. У них ведь заработок наш. На совесть напираете. А у тебя, Михеич, совесть есть с полупустым кузовом от Константина отпархивать? А на весовое тебе племянница, небось, за полный пишет. Ах ты, гад! Еще клепать на нас вздумал! Тихо! Тихо! Ух ты! Вышло! Тихо! Что это? Что такое? Что за петушиный бой? Что вам, силы, что ли, девать некуда? Петухи! Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Кто такой? Откуда? Из города. Фамилия? Сазонов. Стас. Так, за что он тебя? За правду. За какую, за такую правду? Ну, говори. А что говорить-то? Вчера и сегодня ночью Михеич от Жучкова с полупустым кузовом бегал. Вот и весь сказ. У меня вот он график-то. Вот он, я точно знаю, когда Жучкову разгружаться. А к ночи он зачастил. Полсрока разгружаться стал. Посигналит, а Михеич к нему на погрузку. Да так и бежит с полупустым кузовом. А на весовой у него племянница. Небось, за полный пишет. Мухлёж один. Это что, правда, Василий Михеич? Правда, Юрий Сергеевич. Так Коська... Константин застращал. Гляди, мол, упираться будешь, отец квартиру не даст. Так, доработались, значит. Продался не за грош, не за полушку. Так за квартиру. Хоть бы и за дворец. Так замараться. Полно грозные слова выкатывать, Юрий Сергеевич. У меня семеро в двух комнатах. Ребятишкам уроки учить негде. Скворечники просторнее. Ведь подлюка этот наклепает директору. Останусь опять на бабах со своим табором. Ладно, сколько тонн приписано? 12. 12? Значит, 4 машины? Вот 4 и прогонишь мимо весовой. Понял. Понял. И объяснишь, почему мимо. Ну, с квартирой и с Жучковым я сам разберусь. Ну, чё, я? Идти-то можно? Да погоди, погоди. Эх ты, эх, как они тебя. На вот, платок-то утрись. Да ладно. Спасибо, свой есть. Комбайнеры сигналят. Ладно, поехали. Я с вами. Чего не спишь? Тебя жду, Алешенька. Ладно, болтать.